Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Откуда писатели берут сюжеты? Ответ прост – из жизни. Кто бы мог подумать, что английский писатель Сомерсет Моэм был еще и разведчиком. Более того, в 1917 году он находился в России с секретным заданием по предотвращению революции. Предотвращение революции. Сейчас это звучит смешно. Возможно, но задание-то у вас было действительно масштабное, насколько я знаю. Во всяком случае, мне казалось, что ставка на меня делалась серьезная. Мне выделили довольно большую сумму денег для поддержки меньшевиков. Влияние большевиков усиливалось, а Англии это было совершенно невыгодно. Она хотела удержать Россию в войне. Большевикам же был нужен мирный договор. Но война и так продолжалась. До Брестского мира тогда еще было далеко. Хоть какие-то планы англичан были реализованы? Да, почти никаких. Англия действовала слишком осторожно, упустили время. Авторитет Ленина стремительно возрастал. Куда уж было Керенскому до него с его нерешительностью, неспособностью брать на себя ответственность, да и просто усталостью. Мне кажется, вы восприняли провал Керенского и победу большевиков как личную неудачу. Вы знаете, как это ни странно сейчас звучит, в каком-то смысле да. Я не раз докладывал британским властям о слабости положения Керенского, разработал план поддержки меньшевиков. Нужны были деньги, конечно, но приемлемые. Однако руководство не торопилось. В итоге Керенский сам попросил меня о помощи. Финансовой? Нет, ему нужны были оружие, боеприпасы. Он пригласил меня к себе 18 октября и попросил немедленно отправиться в Лондон, чтобы лично сообщить премьер-министру Ллойд Джорджу о необходимости поддержки временного правительства. И вы отправились в Лондон? Конечно. Керенский был из той породы людей, которые умели пробуждать в окружающих желание расшибиться для них в лепешку. И потом я чувствовал личную ответственность. И что же ответил премьер-министр на просьбу Керенского? Сначала он восхищался моими пьесами, а услышав просьбу, сухо ответил: «Я не могу этого сделать». И все. Ну, как-то нелогично, согласитесь. Похоже на снисхождение. Мол, вы, конечно, можете сами ему помочь, если хотите. Именно это я и почувствовал тогда. Но, видимо, руководство понимало, что в этот момент было бессмысленно что-то предпринимать. Я далеко не во все был посвящен, как оказалось. Наверное, дипломатическими методами действовать было уже поздно. Да, спустя несколько дней большевики захватили власть. Как я потом узнал, личный секретарь премьер-министра написал на моем рапорте: «Боюсь, что теперь это представляет лишь исторический интерес». Вы переживали? О, не стоит драматизировать. Я никогда не мечтал о политической карьере, а мое писательское любопытство было удовлетворено сполна. Революцию я не предотвратил, но накопил множество бесценных наблюдений. То есть о работе на разведку жалеть не пришлось? Скажу честно, работа в разведке в большинстве случаев скучна и монотонна. Но встречаются поистине уникальные люди и типажи. А это всегда подарок для писателя. После работы в России разведывательная деятельность Моэма закончилась. Бесславно, скажете вы? Отнюдь. В 1928 году вышла его книга-новелл «Эшенден или британский агент». И вышла бы целая серия, если бы рукописи Моэма не увидел Черчилль и не заявил, что писатель нарушает акт о государственной тайне. Настолько точны были его наблюдения. Еще 14 неизданных романов пришлось уничтожить. Выдающийся писатель и разведчик Сомерсет Моэм. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.